Странный полупарк, полусад, но очень красивый и уютный. Ну что, готов? Насмешливый голос опекуна раздался откуда-то сверху. Задрав голову, Мартимер обнаружил Немхейна сидящим на толстой ветке шелковицы. Мартимер кивнул, и подросток легко спрыгнул с дерева. «Тогда идем, мне надо еще с тем учином поговорить. Что скажешь?» Немхин сидел в кресле, обрисовывая перед князлом дальнейшие перспективы. «Ты можешь остаться здесь. Охота, личный домовик, общество моих предков и телохранителей, еда и подушка. Видеться будем редко, только на каникулах». Кот недовольно мяукнул, укоризненно глядя голубыми глазами. «Не нравится? Тогда другой вариант. Ты поедешь со мной в школу. Будешь жить у меня в комнате. Опять-таки подушка и еда, возможно, личный домовик. Толпы детей всех возрастов, шум и гам, охота, хаем. Охота не отпадает. Можешь ловить разную живность, да и вообще. Твое решение», — Темучин снова мяукнул, но на этот раз одобрительно, после чего залез к хозяину на руки и принялся мурлыкать. «Решено, едешь с нами. Тогда, как насчет потрясти всех своей красотой? Мрррр, значит, одобряешь, Милли. Чем Милли может помочь хозяину?» Темучина вымыть, высушить, расчесать, отполировать когти, подготовить его любимый ошейник и цепочку. «Упакуй в багаж все необходимое, он едет со мной. Слушаюсь». Остаток дня Даркивар посвятил решению некоторых крайне важных вопросов. Так, телохранители оставались в Мэнере, ведь срок контракта еще не истек. Вообще маги Немхейна очень устраивали. Исполнительные, умные, верные, но самое главное, их вполне устраивал демон в качестве сюзерена, что не могло не радовать. Судя по всему, как только срок контракта закончится, они станут его вассалами. А значит, о них надо позаботиться. Дать доступ к хозяйственному счету, выдать им жалование, написать распоряжение. Конечно, Хогвартс не тюрьма строгого режима, но это интернат, а значит, связаться с ними он сможет только по почте или приехав на каникулы. Конечно, можно встретиться и в Хаксмиде, но опять-таки, раз в неделю, в выходные. Пускать все на самотек не хотелось, так что хозяйственные заботы заняли демона до вечера. Платформа, с которой отправлялся Хогвартс-экспресс, была как никогда многолюдной. Чинно ступали чистокровные маги, провожающие своих отпрысков в школу, жались, озираясь, маглорожденные, сопровождаемые учителями, знакомые раскланивались, слишком хорошо знакомые демонстративно игнорировали друг друга, высокомерно задирая носы. Тихий хлопок, и на платформе появились двое. Высокий подросток и мальчик, судя по всему, первокурсник. Подросток огляделся, что-то тихо сказал своему спутнику и пошел вперед, к вагонам, выбирая тот, что посимпатичнее, на его взгляд. Рядом с подростком, одетым просто, но очень дорого, шел очень ухоженный князь необычной расцветки, высокомерно шевеля усами и надменно задрав хвост с пушистой кисточкой на конце. И подросток, и мальчик несли в руках небольшие саквояжи, не обращая внимания на завистливые и недоуменные взгляды тех, кто пыхтел под весом здоровенных сундуков. Да, Немхин скептически посмотрел на очередного первокурсника, толкающего тележку, нагруженную сундуком, судя по усилиям ребенка, набитым кирпичами, клеткой и еще каким-то барахлом. «Вот тебе пример, Мартимер. Традиции, традициями, но здравый смысл никто не отменял. Ужас какой!» — проникновенно выдохнул Мракс. «И не говори», — лениво хмыкнул Даркивар. Рядом согласно мяукнул Темучин. «Сюда? Почему бы и нет?» — пожал плечами демон. Загрузившись в купе, они положили багаж на полку и сели. Мракс поставил на столик корзинку, набитую снедью. «Замечательно, когда пища с собой, есть непонятно что». Никто из них не горел желанием. Немхин достал газету, Мартимер – учебник, и в купе воцарилось спокойствие и тишина. Стоящий на платформе высокий холеный блондин задумчиво прищурил серебряного цвета глаза. Отец, стоящий рядом мальчик, мелкая копия мужчины, дотронулся до его руки. «Абрахас, обязательно напиши мне». «Хорошо, конечно, отец». «И, Абрахас, будь очень внимателен. Ты видел этих юных господ?» «Да, отец». «Познакомься с ними». «Хорошо, отец, войдите». «Вы позволите?» Дверь распахнулась, и перед Немхейном и Мартимером предстал худой блондин, цепко осматривающий их серебристо-серыми глазами. «Здравствуйте, господа. Позвольте представиться, Абрахас Абаддон Малфой, лорд Немхин Димас Даркивар, мой воспитанник, Мартимер Марвала Мракс». На долю секунды в серых глазах мелькнуло изумление, но блондин тут же принял спокойно доброжелательный вид. «Приятно познакомиться. Прошу, присоединяйтесь». Немхин вальяжно повел рукой. Абрахас кивнул, забрал из коридора красивый чемодан и, закинув его на верхнюю полку, закрыл дверь, после чего благовоспитанно поставил на столик корзинку со снедью и сел рядом с Мортимером. В купе воцарилось молчание, только Книзл надменно поглядывал на Малфоя, щуря глазки и урча под ласковыми поглаживаниями хозяйской руки. «Какая необычная расцветка!» С интересом подался вперед Абрахас, внимательно рассматривая горделиво напыжившегося кота, а заодно и руки его хозяина. «Хэмэм, интересно, золотистые ногти, не лак, естественный цвет, так-так, сиам», небрежно почесал уши любимца демон. «Даркивар, ваш батюшка, Димас Даркивар, лорд Даркивар, как его здоровье?» «Великолепно», ласково улыбнулся Немхин. «У покойников здоровье всегда великолепное, можно сказать, идеальное, КХМ, простите, не знал». «Примите мои соболезнования», глаза мальчика впились в перстень с гербом. «Благодарю. Отец не хотел, чтобы я устраивал шумиху из его похорон. Я вас раньше не встречал», осторожно намекнул Абрахас. Немхин отложил газету и уселся поудобнее, закинув ногу на ногу. За окном проплывали пейзажи. Мрачный Мортимер усиленно штудировал толстенную книгу по этикету магических рас, изредка скрипя зубами. «Ничего странного», пожал плечами Немхин. «Я бы удивился, если бы мы встретились. Я попал на родину моего отца год назад, а до этого жил в совершенно другой стране». Абрахас отметил заминку, оценил готовность отвечать и решил продолжить столь удачно начавшийся разговор, одновременно аккуратно разглядывая сидящего напротив подростка. «Сразу видно, породистый, по-другому не скажешь. Холеный, одетый очень дорого, но не на показ. Экзотическая внешность. Одни золотые глаза чего стоят, черты лица свидетельствуют о том, что мать для своего отпрыска старый лорд отхватил непростую, впрочем, старые семьи таким не удивишь, интересно только, чья именно кровь плещется в его венах, такая информация дорогого стоит, но не все сразу, получить в лоб за нахальство и попытки влезть туда, куда не стоит, не хочется. Скажите, а на какой факультет собираетесь поступать? Мортимер, на Слизерин, естественно, он ведь мракс? Предки не поймут, пожал плечами Немхин. А вы, скорее всего, тоже туда. Я не могу оставить своего подопечного без присмотра. На губах усиленно читающего здоровенный талмуд Мортимера мелькнула довольная улыбка. Впрочем, что мы все болтаем, давайте перекусим. Корзинки распотрошили, обнаружив очень неплохой выбор блюд, включая десерты. Поэтому, когда в коридоре заорали, предлагая сладости, никто даже не отреагировал, только уснувший Темучин дернул ушами. До самого Хогвартса ехали молча, только пару раз лениво разговаривали ни о чем, переоделись и сели ждать остановки. Немхин лениво почесывал голову развалившегося на его плечах Темучина, Мортимер нервничал, Абрахас старался казаться непоколебимым, как скала, вызывая у Даркивара только усмешку. Он прекрасно чувствовал исходящий от мальчика мандраж. Зрелище вырастающей громады Хогвартса вырвало демона из созерцательного настроения. По крайне прозаической причине, он почувствовал магию. Замок стоял на источнике, и довольно сильном, впрочем, это было понятно. Где еще учить толпу магов? Это открывало очень интересные перспективы. Также демон отметил интересный факт. Приехали они аккурат к обеду, а не к вечеру, как же выписалось в книге, если он правильно помнил. Впрочем, какая разница? Несколько магов в строгих мантиях встретили первокурсников, пересчитали их и проводили в зал, с неодобрением поглядывая на развалившегося на плечах Немхейна Книзла. Демону было плевать, коту, тем более. В зале уже стояла небольшая, крепкая табуретка, средних лет ведьма в учительской мантии торжественно произвела вынос распределяющего артефакта. Демон с интересом уставился на широкополую шляпу, немного грязноватую и какую-то помятую. Складки неожиданно зашевелились, сложившись в гротескное подобие лица, два углубления – вроде глаз и бесформенный рот. Немхин рассматривал запевшую ветошь, мысленно облизываясь. Ух, какая прелесть! Сколько всего на этом предмете накручено! И чары сохранности, и анимации, как в каком-нибудь големе, и аналог легилименции. Продолжать можно долго, но восхитило его не это, нет. Вишенкой на торте была вселенная в шляпу душа. Конечно, она была специально обработана, личность, судя по мелькающим, ясно видимым магическим зрением, присущим всем высшим демонам, отметка была стерта, взамен были внедрены специальные программы, так сказать, превратившие обычную шляпу в артефакт, управляемый искусственным интеллектом. В свете увиденного, отпадал вопрос, можно ли навесить на шляпу что-то подчиняющее. Конечно, можно. Просто нужна прорва энергии и талант к легилименции. Пока шляпа пела, Немхин рассматривал учителей. Много и мужчины, и женщины, одеты хорошо, добротно, преимущественно в темные тона. Среди них выделяется светло-зеленой мантией высокий рыжеволосый мужчина. Вот это бородища. И не лень ему этот кустарник холить, судя по всему, нет. Дамблдор. Профессор трансфигурации. А рожа, весь лучится самодовольством и, даже, высокомерием. Видно, еще не решил косить под безобидного чудака. Ну-ну. Профессор все шарил глазами по толпе учеников, каждый раз спотыкаясь на Немхине. И каждый раз подросток видел вспышку зависти, яркое желто-голубое пятно, растекающееся по фигуре мужчины. Что самое интересное, в Эмофоне ничего такого не было, только ощущение доброжелательности. Видно, профессор решил подстраховаться на случай встречи с эмпатом. Неплохо, конечно, но демона не обманешь. Голубые глаза опять обижали толпу первокурсников и опять кого-то не нашли. Впрочем, почему кого-то? Томаса Марвела Ридгла в очередной раз не заметили. Немхин хмыкнул и погладил урчащего на весь зал Книзла. Бывший Том стоял четко за его спиной. Заметить мальчика было проблематично, учитывая, что Даркивар выше ростом, шире в плечах, одет в широкую мантию и гладит повисшего вокруг шеи пушистым воротником здоровенного, холеного кота-переростка. «Ничего, шмель, сейчас я тебе траекторию полета поправлю, сапогом под толстую пушистую задницу». Как поступающий на четвертый курс, Даркивар должен был быть распределен первым, чем и собирался воспользоваться на полную катушку. Дипит встал, не сводя глаз с застывшего среди малышни подростка. Директора слегка потряхивало. Демон, пусть и маленький совсем, но демон, тем более, такого уровня, и под его ответственность. Тут с магами иногда не знаешь, как совладать, что уж говорить о тех, кто несет в себе кровь волшебных существ, а теперь на его голову свалилось это. Впрочем, были и плюсы. В приватной беседе дитя Инферно пообещало ему помощь с кое-какими проблемами, и Армандо иногда вспоминал об этой договоренности, замирая со сладко сжимающимся сердцем и трясущимися коленками. Впрочем, это подождет. Сейчас начнется распределение. Пожилой маг произнес приветственную речь и торжественно провозгласил. Так как у нас есть студент, который поступает сразу на четвертый курс, начнем с него, следом будет назван его подопечный. Дальше вас будут вызывать по фамилиям, мои дорогие студенты. Начнем. Даркивар. Немхин Димас Даркивар. В зале воцарилась потрясенная тишина, нарушаемая только урчанием и не думающего слезать с хозяина Книзла. Золотые глаза предвкушающе блеснули, подросток плавно двинулся в сторону как-то резко насторожившейся шляпы. Артефакт дернулся, слегка приподнялся на полах, словно скат над морским дном. Складки задрожали. Здравствуйте, уважаемая шляпа! Ласково промурлыкал демон, вызвав потрясенные вздохи нескольких девушек. Шляпа что-то пискнула, скукожившись, когда ее небрежно, двумя пальцами, схватили за край. Фи, да вас давно не чистили. Очень давно. Вы позволите? Шляпа каркнула и задрожала. Холеная рука небрежно отряхнула ее, выбив пыль и некоторые ограничивающие заклинания, но последнее не видел никто, кроме демона. На глазах потрясенно ахнувших учеников с поверхности артефакта исчезли пятна, засаленности, пыль, разгладились складки и помятости. Шляпа приобрела вид только что сделанный. Вот так-то лучше, удовлетворенно констатировал Немхин, царственно сел на табурет, словно на трон, и возложил шляпу себе на голову. Артефакт затрясся мелкой дрожью, ее рот распахнулся, но сказать шляпа ничего не успела. Молчать. Недвусмысленный ментальный приказ заставил артефакт подавиться воплем. «Распределишь меня на Слизерин. Моего подопечного, Мортимера Марвела Мракса, тоже на Слизерин. Ясно? Да. Тогда вперед, и не вздумай о чем-то вякнуть». Изумленно смотрящих на демонстрирующую непривычное поведение шляпу учеников и профессоров оглушил истерический вопль. «Слизерин. Абаа. Благодарю». Немхин встал, небрежно снял шляпу, провожаемую недовольным взглядом Темучина, и направился к столу под зелено-серебряными знаменами, к свободной скамье. Стоящая возле табуретки ведьма проводила его изумленным взглядом, после чего уставилась на свиток в своих руках, пытаясь вникнуть в написанное. «Мортимер Марвела Мракс», — изрекла женщина, сориентировавшись. Мальчик прошел вперед, провожаемый диким взглядом Дамблдора, и сел на табурет. Ведьма не успела опустить на его голову шляпу, как она заорала во всю мощь: «Слизерин!» Раздались аплодисменты, Марвала сел рядом с опекуном, надменно вскинув голову. Ученики змеиного факультета внимательно изучали неожиданное прибавление в своих стройных рядах. Распределение шло своим ходом, толпа новичков таяла на глазах, звучали аплодисменты, шушукались ученики. «Приятного аппетита!» Фарфоровая посуда, столовое серебро, стеклянные стаканы и бокалы. Никакого золота и в помине не было. Это что, потом у Дамблдора мания величия взыграет со страшной силой, или денег не будет на замену разбитого, металл расколотить не получится. Немхин с аппетитом расчленял ножом кусок вырезки, Марвала вгрызся в отбивную. Постепенно окружающие отмерли, начался традиционный разговор о погоде. После обеда учеников развели по факультетским общежитиям старосты, после чего объявили всеобщий сбор в гостиной. Даркивар сел на диванчик, ему на колени прыгнул Книзл. Рядом приземлился Мортимер. Речь декана, среднего роста крепкого мага с цепким взглядом карих глаз, демон вежливо выслушал, представился, представил своего подопечного. Рассказав о правилах факультета, Грендель Алавсон раскланился и отбыл, напоследок сообщив Немхейну, что его просьба удовлетворена, на что получил улыбку и благодарности. Удовлетворенно блеснув глазами, маг отбыл, а оставшиеся в гостиной ученики старших курсов уставились на невозмутимого подростка. Даркивар, сын лорда Даркивара, рослый синеглазый брюнет с буйной гривой волос надменно приподнял бровь. «Странно, не слышал что-то я о свадьбе, лорда. Ее не было», — пожал плечами Немхин, развалившись на диванчике и давя довольную улыбку. «Замечательно. Легкое ментальное воздействие, так, чтобы слегка ослабли тормоза, сработало как надо. Вот и первый парень на деревне активизировался. Бастард!» Презрительно фыркнул семикурсник, судя по всему, брезгливо кривя губы. Темучин спрыгнул с колен хозяина, нырнув за диван. Демон повернулся к оскорбителю, золотая радужка расплылась, залив белки и зрачки расплавленным металлом. Воздух сгустился, по стенам поползли тени. Присутствующие замерли. «Я был рожден по праву поединка, победы и силы. Не вам, мистер Блэк, судя по всему, поднимать на меня хвост. Смотрите, а то, знаете, как говорят, безвременно, ты, туда, а мы, здесь, а ты, туда». Демон утер пальцем несуществующую слезу, оскалив выглянувшие на мгновение длинные загнутые клыки. Блэк побледнел, намеки были более, чем недвусмысленны. «Приношу свои извинения», — пролепетал парень, едва дыша под навалившимся ужасом. Немхин кивнул, снимая ментальное давление. «Извинения приняты. А теперь прошу прощения, я устал и хочу отдохнуть». Дверь за подростком закрылась, молчавшие ученики переглянулись. «Однако, да, Блэк, язык твой, враг твой». Парень попытался что-то сказать, но потом просто махнул рукой. Мысли занимал только один вопрос. «С кем сражался старый лорд Даркивар? Я очень люблю свой город и его зеленый наряд. У нас очень много различных деревьев, в том числе и редких, которые растут в самых неожиданных местах. В частном секторе, где я живу, много плодово-фруктовых деревьев, в том числе и шелковица. Ее вообще много, особенно в старых районах. Это настоящий деликатес и, одновременно, аттракцион для детей. Не знаю, так ли это, но мать мне рассказывала, что примерно в 50-е годы планировали открыть производство шелка, а так как гусеницы шелкопряда жрут только листья шелковицы, то ее насадили просто уйму. Не знаю, но все свое детство, да и сейчас, с удовольствием пасусь на черной и белой шелковице, которые растут у меня возле дома. Исполняю роль гусеницы, так сказать. Глава 18. Скука, дело интересное, скука. Вот и все, что мог сказать Немхин по поводу учебы. Ничего нового он не услышал, хотя нет, услышал. Много заумных слов, вот только чтобы от этой говорильни польза была. Увы, нет, но Рада учил на совесть. Немного теории и практика. Он испытывал все на себе, так что мог запросто описать любые, самые редкие и малоизученные нюансы чар, заклятий или ритуалов. Все-таки лет в мире Алой Ленты он провел много, или мало, с временем там дело обстояло крайне интересно, да и не важно это на самом-то деле, сколько он там пробыл. Главное, что он жив, здоров, обучен, ну а то, что крыша немного поехала в процессе обучения, так это мелочи, не стоящие внимания. Впрочем, в школу он поступал совсем не для того, чтобы учиться. Поступление помогало легко и безболезненно решить несколько проблем и достичь нескольких целей. Он окончательно вливается в общество, завязывает полезные знакомства и изучает магический мир изнутри, так сказать. Ведь если сказать откровенно, он не знает этот мир, он в нем не вырос, да и полученное воспитание. Те социальные навыки, которые Немхин получил до своего второго рождения в этом обществе, срабатывали через раз, а то и через два, ну а воспитание Нуады — это вообще отдельный разговор. Так что, данный период адаптации как никогда кстати. Ну а про Мортимера и говорить нечего. Юный наследник Мракс, о чем недвусмысленно свидетельствовало тонкое золотое колечко на указательном пальце правой руки, горделиво шествовал по коридору, надменно задрав нос. Мортимер направлялся в большой зал, на обед, стараясь не слишком явно прислушиваться к сопровождающим его шепоткам. Правда, это как-то не слишком получалось. Слух у мальчика был очень хороший, а шептались сплетники достаточно громко. Может, они рассчитывали на то, что их услышат. Поэтому Мракс был в курсе всех сплетен, плодящихся в питательной почве Хогвартса как неизвестно что. Причиной шушуканий был не совсем Мортимер, точнее, не только он. Основная масса сплетен приходилась на долю Немхейна. Ученики от мала до велика, а также преподаватели, обсуждали все, совсем все, и происхождение, и внешность, и характер. Ничто не осталось без внимания. Сам Даркивор относился ко всему происходящему внешне достаточно равнодушно, но это совершенно не значило, что парень пустил события на самотек. Он крайне внимательно отслеживал, кто и что говорит, и если требовалось, подкидывал дровишки в костры любопытства. Особенно ему нравилось тонко издеваться над профессором трансфигурации. Альбус любил звук собственного голоса. Он обожал говорить веско, многозначительно, ни о чем. Дамблдору нравилось подпустить тумана в пространные рассуждения, так, чтобы собеседник запутывался в словесных нагромождениях. Конечно, это не значило, что мужчина не умел говорить кратко и по существу. Если этого требовал момент или он вел урок, то маг выражался достаточно ясно и понятно. Но во внеклассное время разглагольствование и езда по ушам постепенно превращались в его любимое времяпровождение. Однако, были некоторые упорные личности, не желающие погружаться в трясину словесного извержения мага. Например, Даркивор. Альбус не мог понять, как получилось то, что получилось. Встреченный им в приюте мальчишка, так неосторожно раскрывший перед ним свою тайну, должен был послужить неплохим ресурсом, очень выгодным капиталовложением. И вот, на тебе, вместо приютского заморыша без статуса и протекции приезжает настоящий наследник древнего рода, признанный по всем правилам, получивший некоторые знания о магическом мире и своем месте в нем, гордый, уверенный. У него даже имя изменилось. Но это еще можно было бы как-то пережить и использовать, если бы не одно «но». Наглое, непрошибаемое, нечеловечески красивое и прекрасное до жути «но». Немхин Димас Даркивор. Альбус прекрасно видел, какими взглядами провожали подростка все присутствующие в зале чистокровные и признанные полукровки. Они смотрели на него, как на воплощение магии, живое божество. Одно имя вознесло парня на недосягаемую для прочих высоту. Впрочем, остроглазый маг приметил и недовольство, источаемое Блэком. Оставалось надеяться, что буйный процион Блэк сумеет поставить подростка на место, пользуясь своим положением семикурсника, но, увы, этого не случилось. На следующее утро маг лицезрел невероятное почтение, которое оказывали новичку ученики и неодобрительные взгляды, бросаемые в сторону Блэка. Как же хотелось узнать, что произошло в факультетской гостиной, но это было невозможно. Слизеринцы стойко хранили свои тайны и совершенно не желали просвещать посторонних. Попытки разговорить Диппета также ни к чему не привели. Пожилой маг только недовольно дернул бровью в ответ на завуалированный вопрос и тут же перевел тему. А ведь у него были сведения о Даркиворе, были. Вот бы разузнать парочку, ведь знание – это сила, а сила – это власть. Однако, если нельзя пойти прямо, можно обойти. Альбус старательно добывал крупицы информации, тщательно копался в светских хрониках и мемуарах, но узнал поразительно мало, как и о Пивереллах, о лордах войны, как пафосно называли второй и последний род на территории Туманного Альбиона, несущий в гербе череп, было известно мало, в большей степени слухи, легенды и сказки. Да, как с огромным изумлением узнал Дамблдор, о Даркиворах также была сказка, вот только гораздо более страшная, чем об их ближайших родственниках. В груди тогда кольнуло завистью. Дамблдоры таким похвастаться не могли. Их семья была совсем молодой, 5 поколений, даже не успев оформиться в род, но тут уж отец Альбуса постарался, женившись на маглорожденной. А ведь были все шансы на основание, так бездарно слитые. И что с того, что они чистокровные люди? Ведь маги же, если бы отец не женился на маглорожденной Киндре, Альбус с полным правом мог бы говорить о своей чистокровности, да и резерв его был бы побольше. А так, проблем с этим браком было больше, чем пользы. Старший брат, Персиваль, безумен, а Берфорд тоже с тараканами, а покойная Риане и говорить нечего. Зато отец по любви женился, счастье-то какое. Альбус, будучи умным, исправлял ситуацию, как мог, заводил нужные знакомства, прогибался и изображал преданность, искал ритуалы, которые могли бы помочь в его положении. Очень помогло близкое, даже слишком, общение с Гриндевальдом. Идя к своей мечте, Альбус не брезговал ничем, конечно, многим приходилось жертвовать, так ведь не он такой, жизнь такая. Вот и Ариане не повезло, да и Аберфорта старший брат своим вниманием не оставил, как и Персиваля, хорошо хоть о последнем общество не в курсе. Зато теперь и магия у него в порядке и резерв очень вырос. Ну а то, что удалось закрепиться в Хогвартсе, так это вообще очень удачный шаг. А пока надо работать на репутацию. Тяжеловато, конечно, ведь 3/4 всех учеников, чистокровные с небольшой примесью полукровок, но зато маглорожденные очень подвержены стереотипам, чем он и пользуется. Трансфигурация с Дамблдором, это было, по мнению Немхейна, нечто. Парень понимал, что маги, народ колоритный, да и тараканов у всех хватает, но это вообще было что-то с чем-то. Когда видишь перед собой здорового мужика, а статью «Природа матушка Альбуса не обидела», в мантии вырвиглазной расцветки, то в голову начинают лезть ну очень интересные мысли. Причем, самые приличные из разряда. Он что, дальтоник? К сожалению, дефектами зрения маг не страдал, а вот эпатажем, очень даже. Кроме того, Немхин прекрасно видел, что маг упорно создает определенное мнение о своей персоне. Он очень старался казаться строгим, сильным, знающим, но достаточно добрым. Увы, понятие доброта, оно очень растяжимое, то, что для одних хорошо, для других, смерти подобно. Чистокровные на этот спектакль одного актера не спешили покупаться, а вот маглорожденные. Что поделать, добренькие сказочки в обработке братьев Гримм, а также душещипательные истории Андерсена уже успели сменить те ужасы реальной жизни, которые рассказывали раньше. Как же, фея крестная, злые ведьмы, помогающие за здорово живешь волшебные звери, и добро всегда побеждает зло. А ведь в жизни далеко не все так однозначно и определенно. Троллингом Альбуса Немхин занялся с энтузиазмом и интересом к процессу. А что, бородатая, само нарывалось, иногда как ляпнет, прям как в фильме. А если я ляпну, ляпай. Но ляпай уверенно, тогда это называется точка зрения. Ляпал Альбус уверенно, этого не отнять. Прокалывался, однако он на мелочах, ведь получить нормальное воспитание полностью маг не успел, его отец загремел в Азкабан до его совершеннолетия, мать была маглорожденной, да и были они людьми. Не было в только сформировавшейся семье волшебных существ, некому было передать, в том числе и с кровью огромные пласты знаний, то подспудное понимание, которые присущи представителям старых родов, где браки с призванными со стороны магиками были в порядке вещей. Да, таланты начали формироваться, но брак с Киндрой перечеркнул все чаяния Альбуса на могущество. Конечно, благодаря неожиданному выверту наследственности он получил очень неплохие способности к легилименции, которые долго, упорно и успешно развивал. Кроме того, удалось крайне удачно решить проблему с личной магией, но и только. Ничем таким особым и примечательным он похвастать не мог, оставалось только намекать, и вот тут начались проблемы. После того краткого разговора в гостиной, мастерски срежиссированного Даркивором, слизеринцы стали относиться к парню с пиететом и почтением. Как же, им и так до его статуса, как до луны на карачках, а уж тонкий намек на обстоятельства рождения и вовсе заставлял задуматься о многом. Откровенно в друзья к Немхейну не набивались, но зато пытались прощупать почву через Мортимера, как через менее подготовленного к интригам и более юного и неопытного. Так поступали не только ученики, но и преподаватели делали попытки навести мосты. А что, протекция никогда никому не мешала. Немхин так и не понял, то ли Альбус решил поддаться всеобщему настроению, то ли он действовал из других соображений, но парень отметил, что профессор очень любит разглагольствовать в его присутствии. Грех было таким не воспользоваться. «Трансфигурация – это искусство», – вдохновенно вещал Альбус, вошедший в раж так, что даже рыжая бородища лопатой стояла дыбом. «Она требует полета фантазии и магической силы, примененной в строго определенный момент строго определенным образом». Профессор патетично воздел руки, взмахивая широкими рукавами голубенькой мантии в строгую синюю полоску, словно флагами. Немхин моргнул, избавляясь от ряби в глазах. Сидящие вокруг воронята и змеята внимательно наблюдали за шагающим из стороны в сторону магом. Несколько маглорожденных бешено строчили в тетрадях, прожигая мага восхищенными взглядами. Одним из величайших магистров трансфигурации был Мерлин. Дамблдор уставился в потолок, словно надеясь там найти того, о ком рассказывал. Немхин, скучая, зевнул, прикрывая благовоспитанно рот ладонью. Великий светлый маг. Насмешливое хрюканье нарушило повествование, вырвав Альбуса из его грез, которыми он щедро делился с учениками. Немхин попытался задавить смешок, но у него ничего не вышло. «Мистер Даркивер», — недоуменно нахмурил кустистые брови маг, — «что вас так насмешило?» «Ваша ошибка», — любезно просветил его парень, — «вы назвали Мерлина великим светлым магом». «Именно так, все с большой буквы. Это не ошибка, молодой человек», — холодно поправил его Альбус, на что Немхин только иронично поднял бровь. «Интересно, он вообще сообразил, что сказал?» «Человек, Мерлин был светлым магом. Мерлин», — тяжело посмотрел на Дамблдора Даркивер, — был полукровкой. Его матерью была магловская принцесса, без капли волшебной крови. Решив возвеличить свой род, она провела на Самайн обряд призыва, и на ее зов ответил чистокровный демон среднего уровня. Она, как это поется в легендах, разделила с ним ложе, зачав сразу же. Проведя с ответившим на призыв ночь в лесу, под утро она вернулась домой, встретив по пути одинокого воина. Тот был не дурак, и тоже захотел пообщаться, что и проделал, мило улыбнулся парень, не обращая внимания на раздавшиеся смешки внимательнейшим образом слушающих сокурсников. Поэтому, в легендах Мерлина или, правильнее сказать, Мергдина часто называют бастардом короля Амброзиуса Пендрагона, старшего брата Утера Пендрагона, отца знаменитого Артура Пендрагона. К слову, Амброзиус знал, что ребенок не от него, именно поэтому он его не признал официально, одновременно не мешая другим считать потомка демона его внебрачным сыном, что тогда не осуждалось, ведь у каждого королька или принца был целый шлейф из незаконнорожденных. Стоящая в классе гробовая тишина была наполнена невероятным любопытством, просто выплескивающимся из затихших учеников. Сам Мердин прекрасно знал, кто его настоящий отец, одновременно не отказываясь от привилегий, положенных пусть и бастарду, но короля. Это была очень выгодная сделка для него и Пендрагонов. Именно поэтому он потом присматривал за Артуром, который также не мог похвастаться законностью происхождения, иначе с чего бы это магу служить нянькой для обычного человека и помогать взойти ему на трон отца. Именно благодаря своему происхождению Мерлин был столь силен и, кстати, он никогда не называл себя светлым магом, ведь света в нем не было. Совершенно. Немхин наглядел старательно записывающих и запоминающих информацию слизеринцев и равенкловцев, и хмыкнул. Забавно, все это спокойно можно прочитать в библиотеках, самых простых магловских библиотеках. Мистер Даркивер, поджал губы Альбус, сверкая голубыми глазами. Ваши сведения совершенно правдивы, непочтительно перебил профессора парень. Семейные хроники, профессор. Насмешливо улыбнулся Даркивер, отмечая вспышку злобы и зависти, мелькнувшие в глазах Альбуса. «Один из моих предков описал то, чему был свидетелем, как современник. Мой род гораздо старше и Мерлина, и всех его учеников вместе взятых. И, профессор, я бы не советовал вам приписывать магам то, чего у них нет или не было». Ученики шушукались, обсуждая историю из прошлого, так небрежно озвученную. Неожиданно один из воронов не выдержал. «Так что, Мерлин наполовину демон». «Да, и что вас так удивляет?» Пожал плечами Даркивер. «Просто его отец был рангом повыше, чем какие-то низшие, типа суккубов, инкубов и прочие шушеры, которые обычно лезут во все щели. Но, ведь, так, тихо». Альбус не выдержал, решив утихомирить учеников. 10 баллов с Равенкла и 10 баллов со Слизерина. Немхин безразлично пожал плечами, ему было все равно. Импровизированную лекцию, прерванную произволом Дамблдора, пришлось продолжить после уроков, по многочисленным просьбам трудящихся. Решительно настроенные равенкловцы изобразили заградотряд, намертво перекрыв пути отступления, после чего потребовали пояснений. Нимхин хмыкнул, пряча довольный блеск глаз, и пригласил всех желающих в гостиную Слизерина. Слизеринцы переглянулись и решительно согласились. Они уже успели уяснить, что Даркивор ничего просто так не делает. Тем более, такая интересная тема. Все расселись кто куда, Нимхин вызвал домовиков, заполнивших столики чаем и разнообразным перекусом, после чего милостиво махнул рукой. Мартимер как-то очень естественно проскользнул к нему на диванчик. «Что вас интересует? Мерлин действительно полудемон?» Один из равенкловцев подался вперед, пылая любопытством и жаждой знаний. «Да», – пожал плечами парень, – «об этом говорится не только в подавляющем большинстве легенд, которые часто ненадежны, но и в исторических записях моего рода. А врать в этом вопросе предкам нужды не было. Смысл? И Амброзиус знал? Конечно. Ему наличие такого сына было крайне выгодно. О статуте тогда и речи не шло, маги запросто нанимались к правителям маглам. Иметь дар значило иметь кусок хлеба с маслом и уверенность в завтрашнем дне. Мерлин получил от приемного, так сказать, отца, самое главное, статус. Да, бастард, да, непризнанный, так причина уважительная, маг. А так, все в порядке, мать, принцесса, отец, король, и не из последних, не повелитель какой-то кочки на болоте. Он получил защиту королевского рода, а пендрагоны уверенность в том, что в случае чего, помощь им окажут, не вынося ссор из избы. Что и произошло, когда утер воспылал страстью к Игрине, зачав с ней ребенка аккурат в тот момент, когда ее мужа прибили в очередной заварушке. Поэтому-то Артура и подкинули вассалом утера, и поэтому Мерлин присматривал за этим кукушонком. А что с ним стало потом? С кем именно? С Мерлином. Перешел дорогу Моргане, дочери Мап, и огреб по самое не могу. Есть намеки, что его отец потом спас, вытащив из заточения и забрал к себе. Если так, то он давно уже потерял те остатки человечности, что в нем были, и стал чьим-то вассалом. Он, что, может быть жив? Недоверчиво протянул какой-то слизеринец. 50 на 50, или жив, или мертв. Погоди, нахмурилась девушка с гербом Равенкла на мантии. Разве маглы могут проводить ритуалы? У них ведь нет магии. И что? Посмотрел на нее, как на дуру, Нимхин. Для очень большого количества ритуалов магия не нужна, их может проводить кто угодно. Это просто набор определенных действий, подобранных жертв, специальных слов. Это ритуалы, жертвование, благодарение, призыва, но не все, ограниченная часть, восхваление, мести, познание. Доступны всем, без исключения, просто у магов получаются мощнее, это да. У маглов могут получиться, а могут и нет. Но при желании и определенном настрое и маглы могут такого натворить, что ни один маг не осилит. К примеру, ритуалы призыва были специально разработаны именно таким образом. Ничего сложного, вот только не стоит забывать, что за все платить надо, и просто так никто ничего не даст. А чем заплатила мать Мерлина? И вообще, она получила то, что хотела. Нимхин рассмеялся, в золотых глазах на миг мелькнуло что-то странное. Как сказать, насколько известно, она хотела получить сильного, могущественного сына, который войдет в легенды, возвеличив род. Вот только она не уточнила, какой именно. Так и получилось. Мерлин возвеличил род пендрагонов, был сильным, могущественным и вошел в легенды. Так что, свою часть сделки демон выполнил. А насчет платы, выносив дитя демона, женщина становится бесплодной, это раз. Скорее всего, после смерти ее дух попал в услужение к демону, которого она когда-то вызвала, это два. И не думаю, что она стала его супругой, это три. Ее имя неизвестно, ее королевство стало частью другого. Даркивор обвел взглядом собравшихся, констатируя: «Так что, в эту область лучше не лезть, хуже будет лезущему». Мартимер чувствовал себя странно. Мальчик сидел на подоконнике, глядя во двор, на облетающие с деревьев листья, кружащиеся в воздухе, размышляя о том, как изменилась его жизнь с момента встречи с Нимхейном. Выглядящий как сказочный персонаж парень показал ему, какие неприглядные тайны скрывает красивая обложка магического мира. Сказка, как же, кошмарная реальность, ничем не отличающаяся от нравов городского дна, на которые тогда еще Том вдосталь нагляделся в бытность свою обитателем приюта. А чистокровные ничем не отличаются от той же миссис Коул, к примеру. Понятно, что Нимхин приютил его, взяв под свою опеку, совершенно не из человеколюбия или жалости. Такого мальчик за своим опекуном не замечал и не думал, что когда-либо заметит в его характере эти черты. Нет, он сделал это по крайне прозаической причине. Немхейну захотелось поломать чью-то игру. Судя по обмолвкам, игру Дамблдора. Интересно, что он имел в виду. Впрочем, если опекун захочет, расскажет. А пока Мортимер делал первые шаги в мире магии, учась распознавать ловушки, заводить полезные знакомства и находить нужную информацию. «Знаешь, брат, я скучаю». Покрытая желтоватой, как слоновая кость, кожей, рука с черными ногтями осторожно коснулась длинных волос, стекающих по широкой спине, закованной в броню. «Скучаешь, сестра, неужели ты?» – простила его. «Ты же знаешь, что, да». Боевой веер из покрытых прекрасными узорами острых металлических пластин игриво взмахнул над головой, отгоняя какое-то наглое насекомое. «Тогда, можешь его навестить». «Навестить». Желтые глаза прищурились, покрытые карминно-красной помадой пухлые губы слегка изогнулись, веер изящным взмахом разрубил на части древко арбалетного болта. «Хм, почему бы и нет, можно навестить, но...» Широкий наконечник копья с хрустом разрубил неосторожно подошедшему ближе, чем можно, врагу ребра. «Мне надо привести себя в порядок. Я же не могу появиться вот так. Тогда могу посоветовать только одно. Что именно, милый брат? Покончим с этим отребьем и пойдем приводить себя в порядок. Ты тоже пойдешь, как ты сказала? Почему бы и нет? Прекрасно. Тогда догоняй, милый брат». Нуала одним движением отрубила нападавшему голову и с веселым смехом побежала в атаку. Глава 19. Предложение, от которого нельзя отказаться. «Господин директор, мне необходимо покинуть школу». Чаевничающий с Дамблдором Диппет изумленно уставился на невозмутимого подростка. «Я могу воспользоваться вашим камином?» Последнее прозвучало настолько утвердительно, что назвать это вопросом язык не поворачивался. Альбус недоуменно нахмурился, поворачиваясь к нахалу. «Даркивар, кто же еще?» Диппет задумчиво подергал себя за кончик недавно подстриженной бородки. «Сколько времени вы будете отсутствовать, мистер Даркивар?» «Два дня, не более. Позвольте поинтересоваться причинами, ведь сейчас середина недели. Визит наставника, бывшего», неожиданно сладко улыбнулся подросток, и мужчина поежился, вспомнив, кем является стоящий перед ним парень. «Если и наставник такой же, конечно, конечно», поторопился согласиться директор, едва не вырвав клок волос с корнем. Альбус недоуменно покосился на него, но промолчал, цепко осматривая непринужденно стоящего Немхейна, не удостаивающего его даже взглядом. «Разумеется, вы можете воспользоваться моим камином. Наставник, практически семья, а семья, прежде всего», покивал Диппет, нервно дернув пальцами. «Ваш воспитанник останется здесь?» Дамблдор встрепенулся, и Немхейн поспешил обломать явно уже что-то планирующего мужчину. «Конечно же нет», — лениво прикрыл веки парень. «Мортимер находится под моей опекой, и я не могу оставить его без присмотра на столь долгий срок. Какой же я буду тогда опекун?» Альбус недовольно поджал губы, сверкнув очками, но промолчал. В глазах Даркивара мелькнуло удовлетворение. «Хорошо», — кивнул Диппет, черкая в пергаменте. «Я оповещу преподавателей». «Благодарю, господин директор», — Немхейн вежливо кивнул. «Я подойду через час». Подросток вышел из кабинета и поспешил в свои апартаменты. Он нервничал, ведь завтра его ждет испытание. Принцесса Нуала и принц Нуада изволили оповестить его о своем намерении нанести визит. «Мило», Нуала благосклонно жмурила желтые глаза, взмахивая веером. Ворота распахнулись, домовики, трепеща, попадали ниц, приветствуя высоких гостей. Немхейн поклонился, в точности следуя требованиям этикета. Крылья распахнулись, концами касаясь земли, хвост описал плавный полукруг, когтистые руки прижались к груди, показывая отсутствие оружия, широкие одежды заколыхались под порывами ветра. «Приветствую принца Нуаду и принцессу Нуалу в своем доме. Да будет Хаос к вам благосклонен, да одарит он вас своими милостями. Приветствуем хозяина этих владений», — низкий голос Нуады пророкотал горным водопадом. «Вступаем мы с чистыми намерениями. Прошу вас», — Немхейн плавно повел рукой, приглашая Сетхе в замок. Родственники поражали. Конечно, ничего нового во внешности Нуады не прибавилось, как был тем еще красавцем, так и остался, а вот его сестра-близнец, это было что-то с чем-то. Первое, что бросалось в глаза, рост. Принц был за 2 метра ростом, а Нуала уступала своему брату совсем на немного, не больше, чем на полголовы, и это учитывая тот факт, что обувь была на плоской подошве, уж это подросток смог разглядеть. При этом она не выглядела крупной или мощной, как Нуада, скорее хрупкой и изящной. Красавицей ее ни один человек бы не назвал. Безбровое лицо, перечеркнутое глубоким шрамом, желтые, как и у брата, глаза практически без белков, кожа цвета слоновой кости, черные ногти, жутковатый макияж, немного странные черты лица. Сразу видно, что данное существо Homo sapiens не является по определению. Однако, стоило принцессе слегка улыбнуться, подавая руку брату, как Нимхин замер, потрясенный. Древняя ситхи в этот миг стала неимоверно прекрасной. Жутковатая пара прошуршала золотистыми одеждами, домовики подали обед, и для Нимхина наступил экзаменационный ад. Мартимер на этом празднике жизни не присутствовал. Даркивар отослал его от греха подальше вместе со всеми проживающими в поместье магами во Францию, отдыхать и развлекаться. Не хотелось, чтобы они пострадали от того, что сделают что-то не то, или просто попадут под горячую руку. Мало ли, пока что обед проходил превосходно. Домовики извернулись и подали подобающие блюда и напитки. Нимхин развлекал бывшего наставника и его сестру беседой, радуясь возможности побыть в естественном для него облике, и старался обходить острые углы и не вывалить о себе что-то лишнее. Допрос ему устроили первостатейный. Через пару часов высокие гости покинули замок, и парень рухнул прямо на пол в полном изнеможении. Да, с такими зубрами ему еще долго не тягаться на равных. Оставалось понять, какие именно цели преследовал данный визит. Милое дитя, Нуала лениво обмахивалась боевым веером, любуясь острыми лезвиями, сверкающими заточкой в мягком свете магических светильников. Нуада развалился на ворохе пушистых шкур, наслаждаясь прикосновениями меха к обнаженной коже. Только здесь, в покоях сестры, он позволял себе минуты праздности и неги. Он знает, мелодичный голос принцессы наполнился искренним интересом. Нуада слегка повернул голову. О том, что он наш внук, нет. Почему? Нуала слегка подалась вперед, отложив веер. Принц потянулся и повернулся к сестре, шурша шелком домашних штанов. Малыш знает, что мать его отца, Ситхислуа, но он не знает ни имени, ни дома, только то, что можно обнаружить. Ты не сказал, пропела женщина, прикрывая веки. Нуада покачал головой. Андромелих держит ваши отношения в тайне. Это мне прекрасно известно, сверкнула глазами принцесса. Так же, как и причины данного решения. Ах, если бы мои дети были нашей крови. Увы, сестра, кровь Андромелиха возобладала. Увы, согласилась Нуала. А вот малыш, его признали, только как сына Уркварта. Глубокий голос принца наполнил комнату. Нуала задумчиво коснулась губ кончиками пальцев. «Только как потомка», – прошептала принцесса, обдумывая внезапно мелькнувшую мысль. Неожиданно Нуада сел, переглянувшись с сестрой. «Ты думаешь о том же?» На пухлых губах женщины заиграла неприятная усмешка. «Ты же его простила», – прошептал Нуада, гибко подползая к креслу сестры и укладывая ей на колени голову. «Вроде бы», – согласилась женщина, запуская пальцы в тяжелую массу белоснежных волос. Мужчина блаженно вздохнул. «Ты ведь тоже это увидел?» «Не отрицай». «Не буду», — согласился принц, блаженно жмуря глаза, пряча ревнивый блеск. Принцесса понимающе усмехнулась. «Ты все еще недоволен? Нет причин для ревности». «Есть», — отрезал Нуада, целуя кончики пальцев сестры. «Всегда есть. Я понимаю, что демон — выгодный союзник и хороший партнер, от которого ты смогла зачать, но он демон, не ситхи, и даже не слуа. Он только взял и ничего не дал взамен». Мужчина оскалился, зубы заострились, на белой коже проступили странные спиралевидные узоры, янтарные глаза налились сиянием. Нуала наклонилась, нежно целуя брата в висок. «Тише, сердце мое, демон взял, это так, но теперь ему придется отдать. Вира, в малыше нашей крови не меньше, и пусть на поверхности он демон, но внутри один из нас. Ты ведь сам рассказывал, не так ли, любовь моя?» «Истинно так», — выдохнул, успокаиваясь, «воин. Он даже рожден по праву поединка». «Именно», — согласилась принцесса. И Андромелих сглупил, совершил непростительную ошибку, которая ему обойдется дорого. «Наставником стал ты, а ведь алая лента придумана в первую очередь для ситхи, и только во вторую, для демонов, пусть и высших. А наставничество все равно, что усыновление. Ты ведь и так это знаешь». «Знаю, и наверняка думал об этом». Тонкие пальцы продолжали перебирать густые пряди. «Думал», — согласился принц, — «это наш шанс». «Именно», — хищно улыбнулась женщина, показав чистокол треугольных зубов. «Но надо спешить». «Значит, поспешим». Нуада поднялся одним гибким движением и подал руку сестре. «Решение принято, милая сестра, принято, милый брат». Янтарные глаза Ситхи сыто блеснули в наступившей тишине. Чего Нимхин не ожидал, так это продолжение банкета. Рано утром прилетел здоровенный угольно-черный ворон с алыми глазами и принес послание, в котором его информировали о том, что ситхи снова хотят в гости. Им понравилось. Парень откашлялся, выплюнув утренний кофе со специями, и схватился за сердце. Этого еще только не хватало. Пришлось тут же развить бешеную активность, готовясь к этому знаменательному событию. Сердце противно ныло, Нимхин всеми фибрами, жабрами и седалищным нервом чуял, что у этого интереса есть какие-то очень важные причины. Вот только понять, какие именно, был не в состоянии. Оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Уже через 2 часа гости прибыли. Снова поклоны, снова приветствия. Завтрак прошел под легкую застольную беседу, но парень понимал, еще немного, и что-то произойдет. Светская беседа, больше похожая на допрос, тянулась и тянулась. Нимхин взмок, Нуала сверлила его тяжелым взглядом, пронизывающим насквозь. Нуада только изредка бросал реплики, отдав инициативу в руки сестры, которая изящно обмахивалась веером, а воздух гудел от плавных движений кисти. Неожиданно янтарные глаза вспыхнули. Удовлетворенно, сыто, словно у хищника, загнавшего добычу и сейчас вцепившегося в горло жертвы, медленно смыкая челюсти. У парня волосы дыбом встали, хвост нервно дернулся, пластины, составлявшие граненое острие, разошлись и вновь сомкнулись, словно веер в руках кокетки. Брат и сестра обменялись довольными взглядами. Нуала продемонстрировала перстень, на котором пылал рубин. «Я же говорила, милый брат», — мелодично пропела Ситхи, и Нуада кивнул. «Богиня посмотрела в нашу сторону и принесла дар. Возблагодарим же ее. Дюжина жертв на алтарь, и еще одна», — пророкотал Нуада, расправляя широкие плечи. Нимхин сглотнул, пытаясь скрыть нервозность. Нуала мягко рассмеялась, слегка наклонив голову, нежно глядя на подростка. «Не бойся, дитя. Мы пришли с чистыми намерениями», — женщина положила веер на стол. «Скажи, что тебе известно о матери твоего отца?» «Увы, практически ничего», — вздохнул Нимхин, начиная нервничать еще сильнее. «Я знаю, что она принадлежит к ситхе, Слуа. Это все, что мне известно. А известно ли тебе, дитя», — мягко продолжила Нуала, «что ритуал, благодаря которому ты был рожден, имеет свои особенности? Я знаю, что являюсь полукровкой. У меня пробуждена кровь демонов», — настороженно посмотрел Нимхин, так определили во время проверки крови. «Только благодаря этому Андромелих признал меня, как сына своего сына». «Именно», — благосклонно кивнула Нуала, — «вот только не совсем так. Данный ритуал был создан ситхи и для ситхи в первую очередь. Он был создан, чтобы ситхи могли дополнять свою кровь, чтобы мы могли взять лучшие. И все, рожденные благодаря ему, являются ситхи, какой бы внешний вид они ни имели. Естественно, к людям это не относится», — мило улыбнулась Нуала, и Нимхина бросила в холодный пот. «Понимаешь, вы...» — парень откашлялся и продолжил. «Вы, мать моего отца Уркварта». «Да, дитя, но...» — подросток встал, раскрыв крылья, хвост нервно хлестнул по бокам. «Но я ведь демон, пусть и наполовину. Я даже душу смог поймать». Близнецы переглянулись и весело рассмеялись. «Ах, дитя», — благосклонно прикрыла тяжелые веки Нуала, лукаво блеснув янтарем глаз. «Неужели ты думаешь, что это прерогатива только демонов?» Нимхин замер, судорожно соображая, что он знает о способностях ситхи и слуа. «Дикая охота. Изначальные чудовища, живущие в хаосе. Невообразимая мощь. Обрывки информации оформились в одно единственное слово, описывающее статус этих существ. Вы должны тоже это уметь», — тихо произнес Нимхин. «Ведь вам поклонялись и поклоняются как богам, а боги по своей сути должны быть сильнее демонов, не так ли?» Ситхи переглянулись, вид у них был невероятно довольным. «Браво, дитя», — кивнул Нуада. «Именно так, ты по виду демон, но по сути, ты ситхислуа. Андромелих пришел слишком рано и купился на внешность, на оболочку. А я учил тебя, был твоим наставником, все равно что отцом. Ты ведь заметил, что твои рахи поменялись больше, чем наполовину?» «Да, вначале они были другими», — озадаченно кивнул Нимхин. «Так вот, если бы тебя воспитывал демон, то ты и стал бы практически полноценным демоном с течением времени. Но ты выбрал алую ленту, а она призвала меня, как ближайшего родича, наиболее подходящего. Так что, а внешность. Для слова это не имеет значения. Главное, суть. Нимхин сел, молча уставившись на ласково улыбающуюся ему Нуалу. Вопросы распирали, сердце колотилось, как сумасшедшие. Парень чуял, что что-то здесь есть еще, кроме того факта, что ситхи по каким-то причинам решили открыться ему. Значит, остается только одно, спросить напрямик. Ситхи, конечно, интриганы первостатейные, которые никогда не лгут, но и правды от них добиться практически невозможно, однако, есть один нюанс, который известен далеко не всем. Если задать прямой вопрос, можно получить прямой ответ. Главное, знать, как именно спросить, чего вы хотите от меня. Мы хотим, Нуала слегка подалась вперед, чтобы ты вошел в наш дом, до малого рассвета, как наш потомок и наследник. Нимхин распахнул глаза, чувствуя себя так, словно его стукнули кувалдой по голове. Разве это возможно? Я, простите, но я ведь еще и частично человек, вас это не смущает? И как быть с Андромелихом? Нуала успокаивающе повела ладонью. Не волнуйся, дитя, я развею твои сомнения. Видишь ли, пусть внешне ты истинный потомок Андромелиха и Уркварта, по сути ты один из нас. Твоя кровь, твой характер, все говорит о том, кто ты на самом деле. Слуа, сейчас ты на часть демон, на часть слуа и на часть человек. Все эти части находятся в своеобразном равновесии. Если оставить все как есть, то ты так и будешь просто признанным полукровкой, которого ждут не дождутся в инферно. И когда ты туда попадешь, янтарные глаза мрачно сверкнули, а в том, что тебя заберут, не спрашивая согласия, я больше, чем уверена, это равновесие нарушится. Сначала из тебя максимально выжгут человеческую часть, а потом начнут подпитывать демоническую, пока она не задавит кровь ситхи. И все это только из-за того, что ты, как рожденный здесь, сможешь спокойно проходить грани между мирами, без призыва, без ритуалов, без якорей, только благодаря факту рождения. Нимхин скрипнул зубами. Он, конечно, понимал, что просто так, из родственных чувств Андромелих ничего делать не будет, его просто радовал тот факт, что демон не прибил так неожиданно появившегося потомка на месте, но пахать на благо демонов не хотелось, совершенно, и в инферно не хотелось, от слова совсем. В конце концов, его и в этом мире все устраивает, ну почти все, но с этими мелочами он борется, с этим он работает. А жить, пусть и периодически, в инферно. Бррр. Да, психика у него изменилась, но не до такой же степени. И бесило в этом варианте то, что выбора, как такового, у него не было. Противопоставить Андромелиху нечего, совершенно. Вон, папуля попытался быть самым умным, надеясь на договор, и чем это для него закончилось. С демонами дел лучше не иметь. Ситхи, а точнее слуа, в данном варианте, тоже не подарок, совершенно. Они крайне жестоки, чудовищно сильные и вообще, чудовища, самые настоящие. Сказками про благих эльфов, всех из себя таких мудрых и совсем даже добрых, пусть идиоты обманываются, и дети до 5 лет. Однако, есть у них преимущество, которое нивелирует все недостатки. Ситхи считают богами, и тому же Андромелиху до их возможностей и потенциала, как до луны раком. Когда-то давно одна из видящих изрекла предсказание. Она увидела, что союз с демоном даст нам потомка нашей крови. Я родила 3, но потомка не получила, все дети были полностью в отца. Ничего от ситхи, ничего от слуа, абсолютно. Была надежда на младшего, Уркварта, ведь видящая говорила о 3-м сыне, но... Мы решили, что видящая ошиблась, а оказалось, это мы не так поняли, в мелодичном голосе прорезались металлические нотки. 3-й сын дал нам тебя, мы усыновим тебя, я как мать, мой брат, как отец. Это поможет твоей сути окончательно выйти на поверхность. Ты станешь одним из нас, нашим наследником. Значит, я снова изменюсь. Да, вполне вероятно, у тебя изменится и внешность, улыбнулась Нуала. Нимхин задумчиво почесал нос, хвост отвалится и рога отпадут, ситхи рассмеялись, вполне возможно, крылья могут остаться, мы ведь слуа в конце концов. Парень кивнул, расскажите мне о доме, инферно. Андромелих молча смотрел на стоящих перед ним венценосных близнецов. Нуада и Нуала выглядели роскошно опасными, как и всегда, впрочем, совершенно неожиданно нанеся ему визит. Конечно, ничего слишком удивительного в этом не было. В конце концов все знали, что до малого рассвета является союзником Андромелиха в некоторых вопросах, но демон чуял, что этот визит несет с собой нечто, чего он не смог предвидеть. Тяжелые двери кабинета сомкнулись, хозяин учтиво предложил гостям присесть, жадно поглядывая на прекрасную ситхи, вот только в янтарных глазах не было тепла. «Сегодня знаменательный день», — мелодично произнесла женщина, расправляя длинные рукава платья. «Поистине знаменательный. Сегодня мы, до малого рассвета, закрываем договор, заключенный с тобой, Андромелих. 1033 года прошли с тех пор, как я выполнила условия контракта. Трижды я всходила на твое ложе, трижды я понесла, трижды я родила сыновей, и трижды родились дети твоей крови». Принцесса помолчала, глядя на застывшего демона, после чего продолжила монотонным голосом. «Согласно договору ты, Андромелих, должен был дать дому алого рассвета дитя с кровью ситхи. Налицо невыполнение условия нашего союза, и теперь мы требуем виру. Виру за нарушение договора. Чего вы хотите в качестве виры, блистательная Нуала?» Андромелих дернул кончиком хвоста, прикидывая варианты того, что с него могут требовать. К сожалению, против фактов не попрешь. Он должен был принести ситхи хотя бы одного ребенка, но все дети родились практически стопроцентными демонами. Вечно юная Нуала улыбнулась пухлыми губами, покрытыми багровой помадой. «Я забираю в качестве виры дитя, произведенное на свет Уркваартом». Подлокотники затрещали, когти царапнули, снимая стружку. Хвост хлестнул по ногам. «Я признал его сыном своего сына», — прорычал Андромелих, и янтарные глаза ситхи засияли. Нуала нахмурилась, безбровое лицо превратилось в гротескную маску. «О, да», — в мелодичном голосе зазвучали металлические нотки. «Сыном своего сына, всего лишь, я требую виру, Андромелих. Или ты отказываешься платить за невыполнение условий? Мы и так ждали слишком долго. Мы можем», — неожиданно мягким голосом произнес демон, жадно глядя на женщину. Ситхи выставила раскрытую ладонь. «Нет, я не вижу смысла в продлении договора. Это дитя, Нимхин, станет твоим откупом, Андромелих. Трижды я принесла дары, но ты ни разу не отдарился в ответ. Зачем он тебе, Нуала?» Андромелих наклонил рогатую голову, рассматривая сидящую напротив принцессу. «Он тоже моей крови. Нуада был его наставником», — торжествующе улыбнулась женщина. «В нем есть наша кровь. Ее мало, но она есть. Для тебя он всего лишь полукровка. Для нас, дитя, что войдет в наш дом, наша кровь драгоценна». Демон откинулся на узкую спинку, крылья удобно раскинулись в стороны, и задумался. Чувств к своему так неожиданно появившемуся внуку он не испытывал. Никаких, если честно. Да, мальчик был перспективным, но если он отдаст его в качестве виры, то ничего не теряет. Ну, практически ничего. Он его не растил, не воспитывал, не тратил на него время и ресурсы. Вся ценность мальчишки для Андромелиха заключалась в его смешанной крови и в той пользе, которую он мог бы принести в будущем. Если оно будет, конечно, это будущее. Жизнь непредсказуема и полна случайностей, зачастую крайне опасных. А вот союз с ситхи – это польза здесь и сейчас, и еще в течение нескольких веков, а то и дольше, если удастся уговорить их не разрывать соглашение. Жаль, конечно, что больше он с Нуалой ложе не разделит, но ему и так хорошо. Сыновья сильны, и они есть, а это главное. Значит, решено. К сожалению, в этом случае не получится не заплатить. Со Слу они играют в подобные игры. Если он только подумает о нарушении договора, его никто не спасет. Ситхи всегда найдут способ стребовать принадлежащее им. Хорошо. Претензии ваши обоснованы, и вера справедлива. Кровь за кровь. Я отдаю дому алого рассвета сына своего сына по имени Нимхин. Рада это слышать, благосклонно кивнула Нуала. Тогда, клятвы, ты полностью отказываешься от него, так же, как и весь твой дом. Дитя войдет в нашу семью, в дом алого рассвета, полностью. Хорошо, рогатая голова тяжело качнулась. Союзный договор приостановлен. В ближайшие пару веков мы не будем отвлекаться на происходящее за пределами Тирнаног.